«Вот пошло несчастье за несчастьем», — грустно проговорил Прим. «Берегитесь, канальи, я вам отомщу. Раненый ты пес уже получил по заслугам, а вот товарища его я еще догоню». Стройный сильный офицер вскочил на свою новую лошадь и помчался по равнине, уже освещенной утреннюю зарею. Он весь углубился в преследование шпиона-карлиста, по вине которого погиб теперь и его верный слуга. Может быть, ему посчастливится найти в этом шпионе самого Жозе, по всей вероятности, вместе с Энрикой, за спасение которой Серано готов был отдать свою жизнь. Во всяком случае, — подумал Прим, — он также добыл себе на дороге другого коня, на одном и том же невозможно скакать до сих пор с двойной тяжестью. Они находились теперь более чем в 20 милях от Мадрида. Вдали уже сияли церкви и золотые башни Бургаса, а над ними снежные вершины Сьерры-де-Ока. Прим почувствовал голод и жажду. Солнце уже во второй раз поднялось с тех пор, как он и его товарищи были в дороге. След которого он все еще не терял из виду, шел влево от садов города Бургаса, далее в степь Сьерры-де-Ока. У одного из крайних домов предместья Прим на минуту остановился. Велел подать себе бутылку вина, мяса и фруктов, дорого заплатил и уехал. А удивленные хозяева, покачивая головою, смотрели ему вслед. Пища подкрепила его, и он пустился в погоню с такими же свежими силами, как будто только начинал ее. Но он скоро заметил, что его лошадь далеко не такая сильная и прыткая, как его загнанный жеребец. Вдруг ему показалось, что из рощи, лежавшей поодаль от степи, выехал на свежей превосходной лошади тот всадник, который перед этим бросил своего упавшего товарища, тот самый, которого преследовал Прим. Энрике с ним не было. Стало быть, это был не Жозе, а лишь один из его шпионов. Несмотря на это, Прим пришпорил своего коня, и взбешенное животное со своим седоком полетело через равнину. Во что бы то ни стало, нужно было догнать этого шпиона, который недалеко уехал вперед и, по-видимому, не обладал таким искусством и такой смелостью, как Прим. Бешеная, опасная была скачка. Карлист заметил Прима, догонявшего его с напряжением последних сил своей лошади. Он сознавал, что он погибнет, если офицер Марии Христины, жаждавший мести, настигнет его. Лошадь Прима задыхалась, но он с радостью видел, что все ближе подъезжал к шпиону. Они были только двое в обширной безлюдной степи, тянувшейся вдоль горной цепи. Мертвая тишина царствовала кругом над обгорелую на солнце высокую травою. Лишь вдали глухо кричал коршун над пропастью в горах, достучали копыта лошади по сухой траве. С торжеством заметил Прим, что он был от беглеца на расстоянии выстрела. Но при тряске верховой езды он не мог рассчитывать на меткость своей руки, удивительно искусной, и рисковал попасть вместо седока в лошадь, которую он, между тем, непременно хотел сохранить. Шпион собрал последние силы, чтобы оторваться от него, а Прим чувствовал, что его лошадь становится все слабее. «Этим не поможешь», — сказал он. «Надо положиться на свою руку и на свое счастье». Он вынул из седла свой заряженный, выложенный золотом пистолет и, обхватив руками шею своей лошади, чтобы сесть хоть несколько тверже, осторожно, медленно направил оба дула на беглеца. Первый выстрел раздался, и вслед ему бесчисленное эхо в горах. Карлист поскакал далее, в насмешку подбросив свою шляпу в воздух. «Черт бы его побрал!» — ругнулся Прим. «Этот мерзавец отнимет у меня славу хорошего стрелка». Он напрягал все свое зрение и внимание, чтобы послать ему вслед вторую пулю. Снова раздался страшный грохот выстрела, а когда дым рассеялся, Прим увидел, что раненый шпион, шатаясь, готовится к обороне.